Около 6 утра Сережа меня разбудил. «Алечка, Алечка, ты знаешь, у меня ужасно болит живот». Я решила, надо срочно собираться и ехать к врачу. Сережа пошел мыться в душ, а я стала ему искать чистое полотенце. Я зашла в ванну и увидела, что Сережа падает. Я подскочила к нему, и меня испугала его бледность. Взгляд у него был очень странный. Кажется, тогда я закричала и побежала вызывать скорую помощь. Скорая приехала довольно быстро. Но почему-то там было очень много людей, среди них 2 русских парня. Они очень долго меня расспрашивали, кто Сережа такой, куда его везти. «Всегда в самый важный момент попадаются люди, которые не читали тебя», — примечание автора. Я пытался им объяснить, что уже договорилась с одним доктором и просил отвезти Сережу к нему. Они все задавали и задавали мне какие-то вопросы, а Сережа все ждал, и никто не оказывал ему никакой медицинской помощи. В результате его посадили в специальное кресло и повезли, а я даже не знала, поедут ли они в обычную больницу или к моему врачу. Я выбежала на улицу и увидела, что Сереже очень плохо. Меня к нему не пустили, но я так рвала, что одна девушка-полицейская разрешила мне поехать за ними в полицейской машине. Мы доехали до больницы, и я стала ждать. Петр Валь вспоминает, что он был последним, с кем Довлатов в ту ночь разговаривал по телефону. Его речь всегда чеканная, изысканная, даже в запоях. Тут вдруг стало сбиваться, путаться. И Петя Вайль, направляясь утром на радио, уже знал, что первая новость, которую он сообщит слушателям, будет такая. Сегодня ночью умер писатель Сергей Довлатов. А вот последние воспоминания Алевтины. Вышел врач. Это был симпатичный человек, наверное, еврей по национальности. Он сказал, что, к сожалению, ничего не помогло. Наверное, он действительно пытался спасти Сережу, но было уже поздно. Он слишком долго ждал помощи, и врачи упустили момент. Если бы я снова встретил этих людей, которые с ним ехали, если бы я их узнала, мне кажется, я убил бы их. Где они сейчас? Лечат ли они еще или что-то делают? Я с самого начала увидела, что они не собираются помогать, а все только допытываются, почему Сережа, живущий в Квинси, вызывает скорую в Бруклин. Я думаю, его могли бы спасти, и врач, который был с ним в эти спасительные минуты, мне сказал то же самое. Накануне с ним случился инфаркт. Оказывается, сильная боль в животе может быть связана с прединфарктным состоянием. После разговора с врачом я попросила полицейского, чтобы он позвонил моим детям. В больницу приехали моя дочь с мужем, кто-то из них позвонил Лене. Вот одно из завещаний Довлатова, написанное им незадолго до смерти, письмо Тамаре Зибуновой. Еще раз напоминаю, что в течение 90-го и тем более 91-го года Юнна Морец будет переводить тебе какие-то деньги, половину которых ты оставь себе, а вторую половину, если не трудно, раздели между Борей и Валерием Грубиным. Обнимаю вас, Сергей. Помню, как я ранним утром вышел на Коктебельский пляж, смотрел на тихое перламутровое море. Потом вдруг на пустынном пляже в дальнем его конце появился еще один человек. Я разглядел Сергея Чупринина. Он увидел меня и почему-то направился сюда, долго шел, гремя галькой, видимо, хотел что-то сообщить. По свободе сказали, что сегодня ночью умер Сергей Довлатов. Значит, не увиделись. А вот-вот должны были увидеться. В октябре, когда я все-таки оказался в Нью-Йорке, там все говорили про Довлатова. Жалели и рассказывали всяческие байки. Мол, даже официанты с него денег не брали. Так все любили его. Говорили гордо. С русских писателей денег не берем. Довлатов победил. Еще добавим для оптимизма. Довлатов, чуя безысходность, подготовился к финишу скрупулезно и тщательно. Расписал подробно все дела. Сложил окончательно все, что стоило издавать. Написал, как издавать и что нужно навсегда выбросить, чтобы не портить картину. И многие его проекты были воплощены уже после смерти, но в точности по его указаниям. Рука его протянула за черту. Он еще действовал, диктовал еще долго после своей кончины. Он успел расплатиться со многими своими долгами, особенно тщательно с литературными. Успел отблагодарить тех, кто сыграл решающую роль в его судьбе. Со своим литературным наставником Израилем Моисеевичем Метром в конце своей жизни он вел самую активную переписку. Первое его письмо Метру 13 августа 1989 года, последнее 8 июня 1990. Отчитывается он именно перед ним и отдает свой главный жизненный долг именно ему. Более серьезных литературных фигур из тех, кому его исповедь важна и интересна, он не нашел. И написал Метру: «Вы были из тех людей, в общем-то, немногих, благодаря которым я почувствовал себя несколько увереннее, чего я по гроб жизни не забуду. Ни вам, ни Виктору Семеновичу Бакинскому, ни покойному Гору. Я рад, что мы с вами дожили до странных времен, и вы теперь можете напечатать свои лучшие вещи. Кое-что мы уже с восхищением прочли. И еще тысячекратно я рассказывал знакомым американцам, что был лично знаком с единственным человеком, который открыто выразил свое сочувствие Михаилу Зощенко в чрезвычайно неподходящий для этого момент. Вы один из немногих писателей, кто умудрялся зарабатывать литературой, будучи не только порядочным, но и смелым человеком. Я персонально гением себя никогда не считал, но мне казалось, что я частица какого-то гениального подземного движения, представитель какой-то могучей в целом волны. Еще бы! Вахтин, Марамзин, Володя Губин и я где-то сбоку. Буду направлять вам по книжке с каждым следующим гостем, называет Гордин Валерий Попов. Спасибо вам за добрые слова насчет филиала. Повесть эта писалась для одной здешней газеты, на лавры рассчитана не была, тем более спасибо. Фазилия Искандера я тоже очень люблю. Битого признаю, даже уважаю. Конечно, Ерофеев, Венедикт. А из ленинградцев среднего возраста мы все тут любим Валерия Попова. И из новых москвичей мне нравится Пьецух.